Глава 22. Алиса. Я проснулась среди ночи от странных звуков. В полной тишине мансарды отчетливо слышались чьи-то осторожные шаги в коридоре. Медленные и какие-то крадущиеся. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Я замерла, боясь пошевелиться, и прислушалась. Шаги приближались к нашей двери. «Может, кому-то не спится?» — пронеслось в голове. Но в мансарде, кроме нас с Маратом, никто не ночевал. Все остальные спальни были внизу. Я осторожно повернулась к спящему рядом Марату и легонько потрясла его за плечо. «Марат, Марат, проснись!» — прошептала я. «Что такое?» — сонно пробормотал он. «Послушай!» Я крепче вцепилась в его руку. Марат приподнялся на локте, и в этот момент мы оба отчетливо услышали, как кто-то пытается повернуть ручку нашей двери. Металл тихонько скрипнул. «Чёрт!» Марат мгновенно проснулся и резко сел в кровати. К счастью, мы всегда запирали дверь на ключ. Моя старая привычка, оставшаяся со студенческих времен. Марат молниеносно соскочил с кровати и рванул к двери. Провернул ключ, распахнул ее. В коридоре было пусто и темно. Только где-то вдалеке слышались затихающие шаги. «Эй!» — крикнул Марат в темноту. Но ответа не последовало. Я подошла к нему и тоже выглянула в коридор, чувствуя, как все еще колотится сердце. «А вдруг это призрак прабабушки Лизы?» — прошептала я. «Пришла проверить, кто читает ее дневник». «Ага, конечно. А еще это мог быть Дед Мороз. Проверял, хорошо ли мы нарядили елку», — хмыкнул Марат. Я тихонько рассмеялась, чувствуя, как напряжение отпускает. «Может быть, это Алекс?» Мне вспомнилось, как вечером рассказывала всем про найденный дневник. Он так заинтересовался нашей находкой. Не знаю. Но завтра я серьезно поговорю с этим твоим Алексом. Нечего по ночам шастать. Ревнуешь? Я не удержалась от шпильки, пытаясь разрядить обстановку. Еще чего, фыркнул он. Просто не люблю, когда нарушают мой сон. И твой тоже. Я уже собралась идти обратно в кровать, но Марат молча остановил меня, удержав за руку. Я замерла, чувствуя, как его пальцы нежно сжимают мою ладонь. Сердце, только успокоившееся после ночного переполоха, снова заколотилось, как безумное. В темноте глаза Марата казались почти черными. В них отражался лунный свет из окна в конце коридора. Он медленно потянул меня к себе, и я подалась вперед, словно заворожённая. Время будто остановилось. Его рука скользнула по моей щеке, зарылась в волосы на затылке. Я ощутила его теплое дыхание на своих губах за мгновение до того, как он, наконец, поцеловал меня. Это было похоже на электрический разряд, мягкий, но пронзительный. Я замерла, не в силах пошевелиться, не веря, что это происходит на самом деле. Его губы были такими нежными, такими осторожными. А потом что-то словно щелкнуло внутри. И я начала отвечать на поцелуй, удивляясь самой себе. Мои руки сами собой скользнули по его плечам, обвили шею. Марат прижал меня к себе крепче, углубляя поцелуй. Я почувствовала, как подгибаются колени. В голове не осталось ни единой связной мысли, только ощущения. Его руки на моей талии, его губы, его тепло. Воздуха категорически не хватало. Но отрываться друг от друга совершенно не хотелось. Мы целовались так, словно всю жизнь ждали именно этого момента. Может, так оно и было. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что мы все еще стоим в темном коридоре. Но это казалось таким неважным. Весь мир сузился до точки соприкосновения наших губ, до его рук, ласково скользящих по моей спине, до пальцев, запутавшихся в моих волосах. Марат на мгновение оторвался от моих губ, прижался лбом к моему лбу. Я чувствовала, как часто бьется его сердце в такт с моим собственным. «Алиса», — выдохнул он хрипло. Я в ответ только притянула его обратно к себе. Мы снова начали целоваться, уже более страстно, более уверенно. Руки Марата скользнули ниже, подхватили меня под бедра, и через секунду я уже обнаружила себя прижатой к стене. Теплые губы скользнули по шее, заставляя меня задрожать. Ночная тишина нарушалась только нашим прерывистым дыханием. Казалось, весь дом затаил дыхание, давая нам возможность насладиться этим волшебным моментом близости, которого мы так долго ждали. Его руки настойчиво изучали мое тело. Каждый изгиб, каждую линию. Я чувствовала, как во мне просыпается дикая неукротимая страсть и позволяла ей поглотить меня целиком. Я ответила на его ласки, прикасаясь к его лицу, шее, плечам. Я чувствовала тепло его кожи, биение его сердца, его горячее дыхание. Я хотела быть с ним как можно ближе, раствориться в нем, стать с ним единым целым. Его руки скользили по моему телу, раздевая меня, и я отвечала ему взаимностью, избавляя от одежды. Когда мы остались совсем обнаженными, я почувствовала себя уязвимой и беззащитной, но в то же время невероятно желанной и любимой. Он снова начал целовать меня, и его поцелуи становились все более настойчивыми и требовательными. Его руки исследовали каждый сантиметр моего тела, вызывая во мне волны наслаждения. Я чувствовала, как во мне нарастает возбуждение, и позволяла себе полностью отдаться своим чувствам. Я хотела быть с ним, хотела чувствовать его, хотела раствориться в нем. Марат вошел в меня, и я почувствовала острую сладкую боль, которая тут же сменилась волной блаженства. Я крепче обняла его и прижалась к нему, позволяя ему вести меня в этом танце любви и страсти. Наши тела двигались в ритме, который казался бесконечным. Каждый толчок, каждое прикосновение, каждый поцелуй доставляли мне невыразимое удовольствие. Я чувствовала, как напряжение нарастает во мне, и знала, что кульминация близка. Когда это случилось, я громко застонала, и мое тело содрогнулось в экстазе. Марат ответил мне тем же, и мы оба замерли, наслаждаясь этим мгновением блаженства и единения. После мы лежали рядом, наслаждаясь уютной тишиной и теплом друг друга. Я лежала, глядя в потолок и рассеянно водя пальцем по его груди. В голове царил полный сумбур. Мысли путались, не желая складываться в четкую картину. Что это было? Как мы дошли до этого? И главное, что теперь будет? О чем задумалась? Марат повернулся на бок, подперев голову рукой, и внимательно посмотрел на меня. Да так. Я смущенно отвела взгляд. Пытаюсь понять, правильно ли это все. А что неправильного? Он легонько коснулся моей щеки, заставляя посмотреть на него. Два взрослых человека, взаимное притяжение. По-моему, все более чем правильно. Мы же не подростки, чтобы стесняться естественных вещей. Но мы же договорились только притворяться парой. Я попыталась натянуть одеяло повыше, хотя, казалось бы, чего уж теперь стесняться. «И что?» — усмехнулся он. «Считай это методом глубокого погружения в роль». Я фыркнула, не удержавшись. Глубже некуда уже погрузились. «Эй, это что за намеки?» Он шутливо нахмурился и вдруг щекотно поцеловал меня в шею. По-моему, все было более чем достойно. Самоуверенный какой. Я попыталась увернуться, но не тут-то было. А то. Марат прижал меня к кровати, нависая сверху. Я вообще весь такой многогранный. Его глаза смеялись. Я почувствовала, как уголки губ сами собой ползут вверх. Напряжение постепенно отпускало. «Знаешь», — проговорил он уже серьезнее, «иногда нужно просто позволить себе жить моментом. Не думать о последствиях, не строить планы. Просто быть здесь и сейчас». «С каких пор стриптизеры стали такими философами?» «Поддела я». «А я многопрофильный специалист». Он снова усмехнулся. «Стриптиз, философия, йога». «Йога?» Я приподняла бровь. «Ну да. Хочешь, продемонстрирую пару асан?» Он многозначительно поиграл бровями. «Только если они не требуют вставать с кровати». Я обвила руками его шею. «О, у меня как раз есть парочка подходящих». Его губы накрыли мои, и все сомнения куда-то испарились. В конце концов, может быть, он прав? Иногда стоит просто наслаждаться моментом. А обо всем остальном можно подумать завтра. «Кстати», — пробормотала я между поцелуями, «а что это за йога такая?» «Практическое занятие», — выдохнул он мне в губы. «Сейчас все покажу». И показал. Несколько раз. Очень убедительно. Кто бы мог подумать, что фальшивые отношения могут быть такими настоящими.